Глава 8. Ночью, лежа в постели, Пол сунул руку под подушку, проверяя, на месте ли кольцо. Записку он положил в ящик стола к другим бумажкам. Даже если мама опять затеет уборку, она вряд ли станет в них копаться. Потом можно будет все спрятать в вентиляционное отверстие. Но сейчас ему хотелось держать кольцо при себе. Он достал его, надел на палец и вообразил себя королем, к которому приходит бедный народ со своими просьбами. Да, все было бы иначе, будь он великим правителем. Легко можно представить, как этот задира Броуди стоит перед ним на коленях и умоляет о прощении, потому что совершил некое страшное злодеяние. Обычно за такое полагалась смертная казнь. Но сегодня Пол был в хорошем настроении и смилостивился. Приговорил Броуди к пожизненному заключению. «Поцелуй мое кольцо», — сказал он, и Броуди с благодарностью выполнил королевский приказ. Эх, вот было бы здорово, будь оно так на самом деле. Но жизнь — ужасно несправедливая штука. Мальчик снял кольцо и спрятал под подушку. Он и не помнил, когда в последний раз чувствовал себя таким счастливым. Где-то через неделю бассейн доделают, а еще благодаря ему он нашел здоровское кольцо. Это лето обещало быть самым классным из всех. Генри бродил по лесу возле своего лагеря. Если бы не тот глупый пес, шкатулка уже была бы у него. Он буквально чувствовал кольцо. Он нуждался в нем, чтобы довести дело до конца. Пол даже не подозревал о том, насколько могущественный это артефакт и сколько бед он может принести. Конечно, сначала может показаться, что все это здорово и весело, но оно быстро идет по наклонной. Жизнь самого Генри была тому доказательством. Он сам однажды загадал желание кольцу и теперь жалел об этом. В итоге остался совсем один, без единого друга в мире, и ужасно скучал по своей семье, по прежней жизни. Кольцо раньше принадлежало ему, и Генри хотел его вернуть. Он уселся на пенек и стал думать, как забрать его у Пола. Будет ужасно, если его раскроют до того, как он заполучит кольцо, поэтому следует быть как можно осторожнее. Генри много лет ждал этого момента, и вот, наконец, он настал. Скоро, совсем скоро, мальчик со всем этим покончит.